«Ну давай, начинаем», — ответил я. Саня, запасной вышибала, тоже принимал участие в тренировке. Удавкин хмуро посмотрел на нас и вручил серый контейнер. Тимур открыл его. «Мы же с еще одним парнем, тоже оказавшимся в роли ловчего, взяли по металлической рукояти, которая оказалась не такой уж тяжелой. Я активировал сеть, помахал ею в воздухе. «Ну что ты делаешь?» – тут же закричал Удавкин. «Не касайся поля, а то будешь платить бытовикам за то, что они борозды заделывают». «Все, понял». Поспешил успокоить я преподавателя и постарался приноровиться к энергетической сети. Принялся совершать взмахи в разных плоскостях и даже попробовал в прыжке. «Вот ты брехла», — ухмыльнулся Тимур. «Говоришь, что нет опыта, а сам вон как размахиваешь». «Я серьезно, впервые держу сеть», — ответил я парню, и лицо у него вытянулось от удивления. «Хорошо, предлагаю выйти на поле». Он закрепил на плечах две пластины, засиявшие энергией, затем одел на правую руку латную перчатку, которая засияла точно так же. «Что он делает?» — тихо спросил я Санька. «Забыл рассказать», — забормотал он, одевая точно такое же обмундирование. «Вышибалы плечами выбивают игроков, а это», — указал он на перчатку, которую кое-как напялил на свою пухлую руку, — «рука». «Да вижу, что не нога», — засмеялся я. «Что она делает?» «Ею мы выбиваем энерго из сети, желательно им же передаем в сеть ловчему из своей команды». «Вот, теперь мне стало немного понятней». Я заметил краем глаза, как профессиональным движением Регина взмахнула сетью, похожей на мою, только светилась она не белым, а красным. «Важный момент», — добавил Саня. «Видишь зеленую кнопку на рукояти?» Я кивнул. «Ее нажимаешь, когда собираешься передать энерго другому ловчему или снайперу». Я прокрутил сеть и нажал на кнопку. Энергетическая капля поблекла. «Понятно. В этот момент энерго вылетает из ловушки. На стадионе нас уже ждала вторая команда. Игра у нас не заладилась с самого начала. То Саня не успел сбить ловчего, то второй в нашей команде промазал сетью, и у него перехватили энерго прямо из-под носа». Тимур не переставал ругаться. «Я же приноровился и даже поймал себя на мысли, что игра увлекла меня. Я сделал несколько результативных передач Регине, и она попала точно в ворота. Мы сыгрались в паре». Тимур продолжал удивленно коситься в мою сторону, а после тренировки подошел ко мне. «Я, если честно, удивлен немного твоим прогрессом. Я охренел просто», — выпалил он. «Я ж говорил, что быстро учусь», — усмехнулся я в ответ. «Не то слово, я б сказал, слишком быстрое», — ответил Тимур, а затем, взглянув на наручные часы, засуетился. «Вот же черт, мне пора, я ж Светку обещал встретить. На свидание мужики не опаздывают». «Ладно, на следующей тренировке увидимся». Он быстро собрался и побежал в сторону главного корпуса. Мы же с продолжающей тараторить Региной и расстроенным Саней направились в сторону общежитий. «Да ладно тебе», — толкнул я своего соседа в плечо. «Не кисни. Подумаешь, первая тренировка. Ты еще покажешь, как играть надо». «Это да, покажу», — уныло вздохнул он. «Давно не тренировался, вот и результат. Будешь со мной бегать каждый день и выкладываться в тренажерном зале, лучше будет», — заверил я его. «Вот увидишь». «Да, все получится. Главное, не жрать», — выдавил он улыбку. «Если ты вообще не будешь жрать, умрешь с голоду», — улыбнулся я. «Оно тебе надо?» «Хах, верно», — ответил он, и немного расслабился. «И вот когда я кидал энерго, он меня сбивает». Регина продолжала работать фоном, и даже Саня успел привыкнуть к ее речи, изредка кивая. Когда я оказался у своего общежития, в кармане зазвонил телефон. Номер неизвестный. Кто бы это мог быть? «Да, слушаю», — я взял трубку. «Иван Астафьев», — услышал я взволнованный женский голос. «Это Варвара. Ты заступился за меня вчера, помнишь? Хотела сказать еще раз большое спасибо, но я звоню не поэтому». «Так, рассказывай», — ответил я, напрягшись. «Что еще могло произойти? Этот ублюдок опять к ней пристает, и как она узнала мой номер?» «Лучше в личной беседе», — ответила Варя. «Я жду на входе в студенческий городок возле поста охраны». «Понял, сейчас буду». Я повесил трубку и, сказав Сане, что скоро приду, направился в сторону блокпоста. Рыжая девушка, увидев меня, замахала. Я махнул в ответ и встретил Романа, который вышел из помещения. «Рома, слушай, можно девушку пропустить на 5 минут? Надо поговорить с ней. Или я выйду?» «Ага, чтоб потом меня наказали за то, что выпустил студента. Знаешь, какие у нас штрафы за нарушение режима». Затем он махнул на здание блокпоста. «Вон там поговорите, в моем кабинете. Когда Варю пропустили, мы зашли в небольшое помещение, куда нас проводил Роман. Он оставил нас, и Варя тут же перешла к сути. «Ты недавно паучка показывал Раисе Павловне, ее слова меня огорошили. Кто мог ей сказать об этом? Что вообще происходит? Ты что-то путаешь. Не было такого», я отрицательно замотал головой. «Да расслабься», слегка улыбнулась Варя. «Я внучка ее, она поделилась со мной сразу после занятия. А, теперь понятно», я был искренне удивлен. «Что произошло?» Глаза Варии испуганно заблестели. «Мою бабушку схватили хранители, и она сейчас в пыточной». Глава 9. Раиса Павловна на допросе в обители. Вот это новость. Я даже немного растерялся, услышав это. Варя округлила большие зеленые глаза и смотрела на меня как на спасителя. Как я мог устоять перед этим взглядом? Но тут надо бы поразмыслить. Конечно, соваться в обитель во время допроса – дело опасное. Вдвойне опасное – пытаться вытащить оттуда подозреваемую. Кстати, в чем ее подозревают? Увидели наш эксперимент с Лией? Если так, то и я бы там оказался. Значит, все-таки засекли купол, и теперь выясняют, зачем она его поставила. В целом, вполне логично. Хотя, возможно, Раиса Павловна раньше им перешла дорогу, и теперь они нашли к чему прицепиться и решили разобраться с ней. Бабка со своими секретами, которые не дают мне покоя. Но она помогла мне, так что я вытащу ее из допросной. Сейчас, подожди здесь. Я вышел из комнаты и встретился взглядом с напряженным Романом. «Вы скоро? У меня планерка», — буркнул он. «Слушай, девушке нужно пройти на территорию», — начал я. «Обещаю, что буду присматривать за ней. На бандита она ведь не похожа. Откуда мне знать? А вдруг она наемный киллер? Случись что, потом с меня будут спрашивать». Недоверчиво посмотрел он в сторону Варвары, появившейся в дверном проеме. «Я не знаю, кто она и зачем ей нужно попасть внутрь. Ну это ж цирк какой-то, в самом деле». Затем он обратился к девушке, «и не надо мне глазки строить, я уже ученый, знаю, чем это может закончиться. Я внучка преподавательницы академии, которую взяли под стражу». Тихо, чтобы слышал только Рома, выложила она. «Очень сильно переживаю за нее, и у меня, кроме нее, никого не осталось». Варя затем всхлипнула, а потом разрыдалась. Я подошел и обнял ее. «Ну-ну, все будет хорошо», — тихо ответил я. «Роман, ну что?» Замначальник СБ шумно выдохнул. «Ладно, сейчас выпишу пропуск до 9 вечера, потом закрываем выход. Нужно появиться до этого времени». После того, как Варе поставили печать на небольшом листе бумаги, мы вместе с ней отправились к обители. Жора безмолвной тенью следовал за нами, осматривая окрестности на предмет угрозы. Все-таки я не знал, что случилось в итоге с Рытником, и вдруг объявится тот самый Толя, сынок начальника СБ, который, как по мне, представлял куда большую угрозу, чем главарь местной шайки. Думая, как буду вызволять бабку, я тут же вспомнил Марго. Она недавно как-то повлияла на хранителей, и теперь тоже наверняка могла помочь. Но, увы, до целительни не дозвонился. Что ж, придется прибегать к кардинальным действиям. Заодно и Лея немного разомнется. Мы пошли сразу к обители, расположенной на закрытой территории. Куда? Нам преградили дорогу два здоровенных прислужника. «Надо поговорить с одним из хранителей», — ответил я. Варя между тем спряталась за мою спину. «Что она так боится их? Очень срочное дело». «У всех срочное», — ответил один из прислужников, тот, что поздоровее. «Тем более сейчас идет допрос. Приказано никого не впускать. А мы как раз по этому случаю», — настаивал я. «Давай Люциуса пригласим, он поговорит», — тихо обратился здоровяк к своему напарнику. «Все равно без дела мается. А кто такой Люциус?» — поинтересовался я. «Наш главный», — ответил здоровяк. «И он не такой вежливый, сразу предупреждаем. Ждем», — кивнул я и обернулся к Варе, которую начало немного потряхивать. «Да ты чего, успокойся, сейчас все решим». Девушка кивнула и попыталась взять себя в руки, но у нее это получилось лишь отчасти. Решить вопрос у нас сходу не получилось. Этот Люциус был грубым, упертым и согласился нас провести в главный дом обители, лишь когда у него в кармане оказались две купюры по 100 рублей. Жору, увы, не пустили внутрь. «Только без глупостей», — резко велел он, цепляя нам на руки антимагические браслеты. «Обитель надежно защищена от магии». «Так вот же», — я побрицал браслетом на запястье. «А, ну да», — почесал он макушку. «Но кто вас знает? Может, вы мастера взлома какие? А что, и такие есть?» Я удивился почти искренне. «Я же прекрасно помнил барда-взломщика, когда мы наведались в полицейский архив, но Люциус поверил, завел нас в небольшой узенький коридор и махнул рукой на дверь. Там хранитель, только он сейчас занят, нужно дождаться, когда выйдет. Он не договорил, я уже громко постучал. «Да кого там черти принесли?» — крикнули из помещения. «Мы сами пришли», — открыв дверь, ответил я. «А этот хранитель мне очень хорошо знаком. Енотовидное лицо я отлично запомнил. Как он еще умудряется совмещать обитель с работой на молота, точнее отпрыска Шилипова? Это вы?» Он был крайне удивлен моему появлению. «Ага», — расплылся я в довольной улыбке. «Есть к вам дело. Тут в застенках держат Раису Павловну, мою преподавательницу, а со мной ее внучка. Мы хотели бы, чтоб ее освободили». «Да, это какое-то недоразумение», — ответила Варя. «Бабушка никому не причиняла зла. Ее держат у вас в допросной. Даже не знаю, чем помочь». Хранитель пришел в себя и тут же ответил холодным взглядом, в котором я прочитал презрение и немного злобы. «Нет, знаете, я многообещающе посмотрел на хранителя, и тот немного поплыл. Он взял телефон, набрал номер. «Жерар, сможешь подойти в кабинет?» «Да, в дежурный. Тут такая ситуация, в общем, не знаю, как быть». Затем положил трубку. «Ну вот, попробуйте поговорить с ним. Я тут мало что решаю. Когда допрашиваемый попадает в пыточную, дежурный хранитель уже не решает его судьбу». «А основания? Почему задержали?» — удивился я. «Вот у него и спросите», — сложил деловито руки на груди хранитель, и в это время в помещение вошел тот самый следователь. «Ты?» — он бросил на меня испепеляющий взгляд. «Решил вновь испытать судьбу? Ну пойдем». Он махнул, и два прислужника взяли меня под руки и повели да понятно куда. Туда же, где находилась Раиса Павловна. «Ну что ж, это мне на руку. Если этот изверг ничего не скажет, она точно объяснит, что произошло на самом деле». За спиной взвизгнула Варя, которую посадили на скамью. «Куда его повели? Зачем?» — услышал я ее голос. Ответ хранителя был настолько тихим, что я его уже не расслышал. Миновав коридор, я попал в знакомое помещение. Вот только дальней стенки не было. Значит, та часть, в которой я был ранее, допросная, а это уже пыточная. С потолков свисали цепи, на концах которых болтались мощные железные кандалы. Увидел я и дыбу в дальнем углу, и еще один артефакт, который был похож на большой блин и лежал на полу. Возле него сидела бледная Раиса Павловна. Вот даже как, они могли так поступать с преподавателями академии, и как же закон? Но, насколько я понял, бабка уже давно у них на учете. Ценный специалист, но потенциально опасный. «Все хорошо, Ваня», — кивнула Раиса Павловна, улыбнувшись через силу. И я понял по ее взгляду, что она ждала вмешательства. «Значит, дело совсем пропащее, раз никто из ее окружения не смог помочь. Сомневаюсь, что и Марго в силах была бы отбить зельеварщицу от этих упырей». «Ты не отвлекайся», — рявкнул Жерар. «Садись пока за стол, побеседуем». Я присел на хлипкий стул, сложил руки на потертой поверхности стола и внимательно посмотрел на дознавателя. «Я предлагаю отпустить ее, пока не случилось кое-чего неприятного». Жерар закатал рукава рубахи, засмеялся в потолок, затем перевел на меня веселый взгляд. «Ты, помнится, мне угрожал в прошлый раз, что запомнишь нашу встречу. Теперь мы снова встретились». «Ага, и память у меня хорошая. Я все еще помню наш прошлый разговор». Я продолжал его буравить взглядом. «Не смеши, студент. Лучше ответь, что происходило под иллюзорным куполом сегодня». «Да Раиса Павловна просто перепутала ингредиенты. Я вспомнил, что бабка говорила студентам, и поймал ее одобрительный взгляд. Я не понял, что произошло, но больше получаса она возилась на лабораторном столе. Переживала очень, что арестуют вдруг. Ну и вот». Жерар раздраженно перевел взгляд на Раису Павловну. «Вы сговорились. Явно. Ты, ведьма, меня не обдуришь. Я знаю тебя как облупленную. Это же смешно, у зельевара высшей категории ошибка. Ладно, я понимаю, пропорции не те», — рука дрогнула, — «но чтобы перепутать. Ну вы хоть понимаете, что неумолимо приближаетесь к костру? Признавайтесь, что было на самом деле». «Так мы уже все сказали», — ответила Раиса Павловна. Жерар грохнул вновь кулаком по столу и процедил, обращаясь к бабке: «А ведь я могу еще раз включить артефакт, только мощность увеличу раза в два, и ты знаешь, что будет. Только попробуй». Не выдержал я и смерил дознавателя мрачным взглядом. «Ах ты клоун!» — воскликнул Жерар, громко скрипя ножками кресла по полу и вскакивая из-за стола. «Эта встреча будет веселей, обещаю. но не для тебя, мелкий пакостник. Смеяться буду только я. Хм, все-таки мне кажется, что будешь плакать, начал перечислять я, или кривиться от боли, а может, обоссышься и будешь лежать парализованным. Ах ты, скотина, заорал Жерар, хватая меня за шиворот и таща в сторону цепи. Сам напросился, никто тебя за язык не тянул, верно? Лия зашевелилась в пространственном убежище. «Все-таки предлагаю его попробовать приручить», — ответила она. «Мне ведь надо на ком-то тренироваться. Ты уверена, я могу видеть способности живых организмов», — объяснила Лия. «В общем, этот Васербур у нас слабенький маг, использует больше физическую силу. Надо пробовать. Давай, действуй». Паучиха вылетела из кармана, словно стрела сорвалась с тетивы, и с удовольствием вгрызлась в запястье Жерара, где болтался на шнурке какой-то защитный амулет. «Ах ты ж!» — вскрикнул дознаватель, отдергивая руку и стряхивая невидимую Лею, которая уже юркнула обратно в пространственный карман. Но концентрация токсина была настолько сильной, что Жерар больше ничего не успел сказать. Он как-то грустно посмотрел на меня пустым взглядом и сел обратно за стол. «Привет, извергам!» — крикнул я, проверяя его состояние. «Привет!» — бесцветно ответил Жерар, опустив глаза в стол. «Лея, он будет помнить нашу встречу», на всякий случай уточнил я у питомицы, а вот ни хрена, я такую концентрацию ему выдала, что он все позабудет напрочь и даже что было сегодня утром. «Видишь, действует, да ты просто умница», в ответ мяукнул Пал Палыч. «И ты тоже красавчик», усмехнулся я про себя, «тоже мне ревнивец нашелся, а яд перестанет действовать примерно через 10 минут», добавила Лея. «Надо спешить», — вскочил я на ноги и подбежал к Раисе Павловне. «Ну как вы, все хорошо, бывало и лучше, но тоже ничего», — бабка закряхтела, поднимаясь со стула. Затем ударила ногой по артефакту. «Получай, выродок». Внутри магической штуковины что-то хрустнуло, и сияние потухло. Пытать они меня решили, бабку понесло. «Я их сама скоро всех запытаю так, что выть волками будут от боли». «Так все, я успокоилась». «Теперь надо выбираться. Жерар, отдай распоряжение, чтобы нас вывели из обители», — обратился я к дознавателю, скучающему за столом. «Запоминай, они ни в чем не виноваты. Мы ошиблись. Они ни в чем не виноваты. Мы ошиблись», — уныло ответил Жерар, только громче, будто прикрикиваешь на своих подчиненных. «Приказал я. Они ни в чем не виноваты», — заскрежетал зубами Жерар. «Мы ошиблись. Вот, отлично», — усмехнулся я. «Теперь вызывай». Через пару минут у входа в пыточную мялись Люциус и два знакомых мне мордоворота. «Вызывали?» — спросил Люциус, побледнев, когда Жерар перевел на него яростный взгляд. «Они ни в чем не виноваты!» — закричал Жерар. «Понятно, исправим!» Люциус махнул мордоворотом и пригласил нас на выход. «Мы ошиблись!» — загрохотал Жерар и схватил в руки стул, ломая его об колено. Люциус вжался в стену, замотал головой, как болванчик. «Понял? Как же не понять-то, все ошибаются, а как же с протоколом, который вы хотели составлять, куда его теперь, в жопу себе засунь», прошептал я на ухо дознавателю и тот, густо покраснев, затряс кулаками, «в жопу себе засунь», понял, побледнел Люциус, и нас быстренько вывели из пыточной. Я подошел к кабинету хранителя, открыл дверь, «Варя, пошли, нас уже освободили, а как такое возможно», вытянул от удивления лицо мужичок, похожий на енота. «Точно, Жерар отпустил, можете спросить у своих помощников», повернулся я к Люциусу и двум прислужникам. «Да-да, отпустил, и говорит, что ошиблись, грозился, что всех накажет», Люциус накинул сверху уже от себя подробностей. «Как же так, кто это сделал?» Засуетился хранитель. «Все, вы свободны, а мы разберемся, что произошло, и накажем всех, кто виноват в этом недоразумении». Варя, все еще не веря, что Раису Павловну освободили, медленно встала со скамьи, а как увидела бабку, тут же кинулась обнимать ее. Нас выпустили без колебаний. Направляясь по двору в сторону выхода с обители, я слышал, как из форточки одного из помещений продолжают раздаваться яростные крики Жерара. Вот же его накрыло. «Спасибо, Ваня», Раиса Павловна с благодарностью посмотрела на меня. «Я на это и рассчитывала». «Так и понял», улыбнулся я в ответ, затем серьезно взглянул на нее. «А что они узнали такого? Почему вас сразу пытать повели?» «Давняя история», — махнула рукой зельеварщица. «Потом как-нибудь расскажу. Главное, что из-за этого хранители ко мне КХМ неровно дышат. А уж случай с щитом иллюзорным их вывел из себя, вот и пытали, хотя ничего у них не вышло. Бабка еще тот кремень. Бабуля, Варя вновь обняла Раису Павловну. Мы так давно с тобой не виделись. Так ты у этих иродов, проворчала бабка. Сколько я говорила, знахаркам не пристало связываться с криминалом. Уже не связано, улыбнулся я, и в ответ на растерянный взгляд Вари добавил. Я выиграл дуэль, и условие было, что они от тебя отвяжутся. Подожди, Варя никак не могла поверить в услышанное. То есть ты хочешь сказать, что теперь я свободна? И когда я кивнул, показав договор, воскликнула. У меня слов нет. На глазах у девушки показались слезы, но она вытерла их и улыбнулась, прошептав. Спасибо. А я думаю, почему никто меня не ищет. Иван, и от меня спасибо. Раиса Павловна была удивлена. А то эти черти накинулись. Подставили ее, а я не смогла вмешаться. Я же ночую в академии. Меня не выпускают отсюда. Почему это? Я округлил глаза. Я же говорю, старая история. Засмеялась бабка, махнув нам. Ну ладно, я ушла. Всем доброго вечерочка. Проводив Варю до выхода из студенческого городка, я выяснил, что держат ее бабушку в заперти уже больше года, но что произошло, та ей не говорит. Варя в знак благодарности предложила свою помощь в знахарском деле. Если понадобятся лечебные травы или привороты всякие, она всегда поможет. Попрощавшись с девушкой, мы с Жорой направились к общежитию. Какое-то время я все еще был под впечатлением от положения, в котором оказалась Раиса Павловна. Надо будет все-таки выбить из нее информацию. Явно ведь это связано с ее прошлым, о котором она пока не хочет рассказывать. И возможно ей нужна помощь. Она ведь здесь находится словно в клетке, только чуть большего размера. Ничего, скоро попробую выяснить, что же произошло там такого серьезного. Тут же я вспомнил, что планировал созвониться с Тимирязевым, тем самым некромантом, которому хотел продать перья феникса. Может и шкуру заберет, а то Лея жалуется, что лишнее место занимает. Хотя о чем это она, пространственное хранилище просто огромного объема. Видно, повредничать захотелось. Но что не сделаешь для своего питомца, чтоб ему было комфортно, тем более для такого ценного. Я набрал номер с визитки, но связи не было, просто тишина в ответ. Они что, сговорились, что ли? Сначала Марго, теперь он. Ну да ладно, увидит пропущенный, перезвонит. Саня, я не стал распространяться о своем недавнем приключении. Теперь мы решили не дразнить парня жареным мясом и заказали из ресторана овощной салат теперь уже на всех. К нам присоединилась и Полина. Лишь Пал Палычу взял ядреного хрена, от которого у меня слезились глаза. Но котенок умял его с таким аппетитом, что попросил еще. Пришлось заказывать дополнительную порцию, теперь уже двойную. А чуть позже, проводив девушку до общежития, я отключился, едва добравшись до кровати. Следующие учебные дни превратились в обычную рутину. На общей магии мы продолжили изучать атакующие заклинания, оттачивая их на тренировочной площадке. На общей я ничего нового не услышал. Лев Александрович продолжал рассказывать о сумеречной зоне и тех ее обитателях, которых я не только встречал, но и убивал. На географии мы говорили в основном о рельефе этого мира, о формировании океанов и материков, коснулись темы океанических впадин, из которых что-то иногда выплывает хищное и неизведанное. По истории продолжили проходить историю образования Российской империи и уже изучали времена царствования Мелиха, сына Харса. Именно в этот период происходили первые стычки с молодым, но дерзким римским государством. Иван Сергеевич продолжал сыпать направо и налево теориями заговора. Откуда он их брал, уму непостижимо. Но главное, что он в них верил, пытаясь и нас перетащить на свою сторону. Но это трудно было сделать с аудиторией, засыпающей под его монотонное бурчание. На общей физической подготовке Удавкин нас прогнал еще раз через полосу препятствий. Мне пришлось приобрести новые специальные кроссовки. В итоге я блестяще справился с испытанием. А на монстрологии подвыпивший безбородка рассказал нам о существах бездны. И я понял с его слов, что сумеречная зона разделена на отличные друг от друга локации, которые связаны между собой внутренними мостами-переходами. Такая же разная, бездна. Две расположенные рядом области империи могут иметь кардинально противоположные миры бездны. Бездна – это хаос. Хаос – это бездна. В целом учебная неделя завершалась уроком фехтования. Габриэль Санчес был бодр, весел и энергично махал шпагой, показывая туши и замысловатые финты, различные батманы, то есть удары по клинку противника для ухода от удара. Теперь оттачивать один прием – финт, который я показывать, спасать мне жизнь. Много раз окинул нас взглядом испанец. Показывать еще раз. Вот. Он сделал шажок вперед, выписал восьмерку слева, затем еще несколько связанных с ней плавных движений, и завершил все выпадом. Так, запоминать. Скоро биться в спарринг, выставлять баллы, закричал Санчес и вновь повторил. Я быстро разобрал его движения на фрагменты, затем проиграл в голове. Несложно запомнить, если разделить все эти неуловимые, казалось бы, взмахи таким образом. Итак, к барьеру, хмурые господа и дамы, крикнул Санчес, довольно улыбаясь. Все и правда были напряженными и хмурыми, пытаясь вспомнить, что показал испанец. В этот раз мы выходили по две пары, вставая друг против друга. Помощников у Санчеса не было, и он внимательно смотрел со стороны, иногда цокая языком или эмоционально вскрикивая, говоря что-то на испанском. Я вышел против Глеба. «Ну ты понял, что тебе хана», — улыбнулся он. «Ты давай штаны еще раз не намочи», — ответил я, ударив по больному. Глеб аж затрясся от злобы. «Начали», — крикнул Санчес нашим двум парам, и я решил не тянуть, провел тот финт, который показывал испанец. Укол в плечо для Глеба был не столь болезненным, сколько обидным, поэтому он тут же потребовал реванша. Санчес подошел ко мне, удивленно всматриваясь в лицо. Он не верил, что я только что повторил сложное движение, которое он придумал. Реванш, захлопал в ладоши испанец. Мы вновь сошлись с Глебом. Теперь он не думал долго, сразу бросился в атаку, чтобы сбить мою концентрацию. Но движение у него не получилось, а я, поменяв позицию, оказался сбоку. И пока мой противник разворачивался, успел еще раз расчертить воздух точно таким же финтом. От укола в то же плечо Глеб рассвирепел. «Белиссимо!» — закричал восхищенно испанец. «Я это видеть впервые. Память просто экселленте. На следующем занятии ты будешь кровью плеваться», — зарычал Глеб, обращаясь ко мне, но Санчес услышал это. «Стоп!» — тихо ответил он, подходя к Глебу. По сравнению с ним Санчес был щуплым коротышкой. Но как же внешность обманчива. Все мы видели, насколько испанец опасен как боец, и Глеб тоже. Поэтому парень решил не лезть на рожон и постарался спрятать обиду куда подальше. «Лучше всего говорить шпага», — ответил он ему, смотря снизу вверх. «Язык, участь, балабол». Я старался не улыбаться, но уголок губ все равно пополз вверх, и Глеб расценил это как насмешку. Он зло посмотрел на преподавателя, отбросил шпагу в сторону и ушел в ожидающую толпу. «Студент, повышенный балл, двойной», — обратился он ко мне, довольно улыбаясь. «Вот так и заслужил я очередной выход в город». Вновь на первом месте в группе В, да и Полина вырвалась в этот раз вперед, и я был рад за нее. Всех поразил Саня, который в нашей группе стал вторым по набранным баллам. Это его первая победа. Вечером мы решили выбраться в город дружной компанией. Я, Полина, Саня и Кирилл. И, конечно, Жора шел неподалеку, но отдохнуть мне так и не дали. Только мы вышли через блокпост, как к обочине, взвизгнув резиной, прижался большой автомобиль с черными стеклами. Боковая дверь отодвинулась, и из нее выскочило несколько магов, резко отделив меня от толпы непрозрачным щитом. «Ну что, залезай!» Из темного пространства автомобиля раздался хриплый голос. «Прогуляемся. Возможно, уже скоро вернешься к своим друзьям». Я оценил обстановку. В целом, обездвижить его магов недолго. А вот что учудит тот, кто сидит в салоне. Тут уж непонятно. «А если откажусь?» — резко ответил я. «Грохнем прямо здесь», — хмыкнул в ответ голос из салона. «Ну что ж, даже интересно, кто это такой смелый решил встать на моем пути?» Глава 10. Когда я оказался в салоне автомобиля, сразу же заметил блеснувшие дуло пистолета. Его держал темноволосый мужик спортивного телосложения. На его лице ярко выделялось большое родимое пятно. Черные глаза с интересом разглядывали меня. Когда в салон заскочили остальные маги и транспорт, взревев, рванул с места, я увидел через затемненное стекло свою компанию. Щит растворился, и первым выскочил на обочину Жорик. Он принялся размахивать кинжалом. Я услышал со стороны багажника раздалось несколько ударов, заскрежетал металл. Беспощадный был хорош, правда Жора поздно его применил. «Это что было?» — воскликнул мужик с родимым пятном, обращаясь к подчиненным. «Кто-нибудь может объяснить?» «Нихера се!» — уставился один из них, проводя рукой по сквозным бороздам со стороны багажника. Сквозь них пробивались лучи солнца. Напрочь пробило магическую защиту. «Говори, что произошло?» — обратился ко мне мужик, и я услышал звук взводимого курка. А это предупреждение от моих друзей, усмехнулся я. Надо же было их как-то предупредить и немного припугнуть. Но если охрана опасливо косилась в сторону сквозных дыр, то мужик с родимым пятном лишь оскалился. «Кого ты напугать решил, а?» – бросил он в ответ, затем немного успокоился. «Ладно, проехали. Лучше скажи, зачем ты вообще трогал этого недоноска?» «Какого?» – решил уточнить я, хотя догадывался, кто они такие. «Интересно, это и есть сам Шепелев, хотя не похож, больно спокоен. Не придуривайся», – рявкнул он, – «того самого, еще и нагрубил ему. Сначала ответь, кто ты такой?» – не менее резко ответил я ему. Мужик вздохнул, посмотрев в окно, и вновь бросил на меня колючий взгляд. «Граф, послушай, я не аристократ и никогда им не был. Имя мое тебе ничего не скажет. Поясню так, я помощник босса, а босс – Шепелев», – уточнил я у него. «Вот, правильно мыслишь», – кивнул помощник. «И что твой босс хочет? Разобраться в ситуации или убить?» «Скорее первое», – поморщился меченый. «Иначе ты бы остался лежать на том самом тротуарчике с изумленным видом лица. А ты самоуверен, товарищ никто?» – засмеялся я. «Ирония не всегда к месту. Давай больше так не шутить», – предупредил меченый. «Босс вообще не любит, когда с ним так разговаривают». «Ага, понял», – с придыханием ответил я. «Преклонить колени перед его величеством, присмыкаться и принести самые искренние извинения. Это вы не по адресу. Никто не заставляет так унижаться», – хмыкнул меченый, убирая пистолет в кобуру на поясе. «Он человек, и ты человек. Вот и поговорите. Только помни, что никакой самодеятельности. И потом расскажи о своем друге, который сделал вот такое», — махнул он в сторону поврежденного салона. «Нам такие бойцы нужны. Он не наемник и не продается», — ответил я. «Можешь мне не рассказывать. Все зависит от количества денег», — расплылся в неприятной улыбке меченый. «Это лишь факты. Я уверен в своем телохранителе и говорю то, что он бы сказал», — развел я ладонями. «Вот такие резкие движения тоже не делай». «Кажется, что меченый был недоволен моим ответом, и ты должен за причиненный ущерб 5000, и если денег в срок не будет». Он не договорил. «Мой телохранитель пытался защитить меня, поэтому я ничего тебе не должен», — я холодно посмотрел на него, «надеюсь, что он все поймет, а нет, ну что ж, будет иметь дело с моей стрелой». Меченый ничего не ответил, а остальные маги аж замерли от таких слов. «Ты боссу это будешь объяснять», — лихо перевел стрелки помощник. «Как раз автомобиль остановился. Выходи». Я выбрался из автомобиля и осмотрелся. Богато обставленный двор, ухоженные клумбы. Видно, что это не в черте города. Подмосковье. Впереди двухэтажный дом, и слева от него на зеленом стриженном газоне раскинулась большая беседка, в которой сидел у скалицы худой мужик с густыми бакенбардами и разговаривал по телефону. Всю территорию окружали высокие стены, которые мерцали магией. Прям как периметр студенческого городка и академии. «Проходи», — махнул мне из беседки мужик, завершив телефонный разговор. Его взгляд был тяжелым, хотя в нем сквозила изрядная доля любопытства. Я зашел под крышу просторного строения, сел за стол напротив. Кроме нас в беседке находилось еще 5 охранников. Один из них возился с каким-то предметом на полу у входа. Он был похож на камень правды, но очень громоздкий. Возможно, работал к тому же как подавитель магии. «Оставьте нас, ты останься», — мужик махнул рукой магу, который настроил артефакт. Остальные вышли, расположившись у входа. «Угощайся», — он обвел рукой стол. «Зеленый чай, вчера привезли из Китая, майский мед, кстати, с моей пасеки». Я налил чай в небольшую чашечку, кое-как схватился за крохотную ручку и поднес к носу. Аромат лимона в сочетании с мятой и еще какими-то душистыми травами мне понравился. Я сделал глоток, затем попробовал мед. «Очень вкусный продукт». «Недурно», — хмыкнул я. «А то, не стесняйся. Вот, булочки с маком. Мои повара готовят их изумительно», — предложил мужик, и я не отказался. Отломил кусочек от румяной булки, обмакнул в мед, прожевал, чувствуя интересное сочетание вкуса. Минуту мы пили чай в тишине. Собеседник попивал чай, наблюдая за мной, словно удав за кроликом. Затем он решил разрушить тишину. «Слышал обо мне?» Он еще раз отхлебнул чай из миниатюрной чашечки, которая, казалось, вот-вот расколется у него в огромной лапище. «Только догадываюсь», — ответил я ему, выдерживая жесткий взгляд. «Понятно. Значит, приезжий», — мой собеседник еще раз отхлебнул напиток. «Меня зовут Петр Шепелев, я владелец сети казино и нескольких элитных конюшень. Подо мной ходит весь черный рынок северо-запада Москвы. И что я должен на это ответить? Недоуменно посмотрел я на него, допивая чай. А ты дерзкий парень, вздохнул Шепелев. Я навел о тебе справки. Говорят разные, причем прямо противоположные. Одни удивляются и восхищаются, другие плюются и ненавидят. Но мне, если честно, все равно. Просто скажи, зачем напал на моего сына? Он ударил девушку, ответил авторитету. Я отплатил ему тем же. Зачем? Попытался немного надавить, спросил Шепелев, внимательно следя за реакцией. Чтобы прочувствовал на себе, ответил я и подкрепил свои слова еще одним аргументом. Он хотел изнасиловать ее, но она упиралась. Хм, он мне такого не говорил. Шепелев покосился на камень, затем на мага, который кивнул. Но вот эта дуэль. Эрик никак не может успокоиться, и я его предупреждал, покажи тот документ, что подписали. Только не трожьте руками. Достал я дуэльный договор и раскрыл на столе. Ты мне не доверяешь, Шепелев, судя по вытянувшемуся лицу, был крайне удивлен моими действиями. Я никому не доверяю, ответил я. Читайте два последних пункта. Подпись вашего сына есть, как и печать от хранителя. Шепелев некоторое время внимательно изучал документ, хотел взять в руки, но передумал. И так все понятно. Да, все по делу. Грамотно, наконец авторитет поднял на меня взгляд, в котором сквозило уважение. А ты красавчик, не растерялся. Уже потрахиваешь ее, наверное, я всего лишь ей помог, пояснил я, хотя, честно говоря, такие слова меня слегка покоробили. Надеюсь, ситуацию мы разрешили. Да, все ровно, ответил мне Шепелев и слегка сморщился. Там твой телохранитель помял тачку Филиппа. Это человек с пятном, ну, можешь и так его называть, засмеялся Шепелев. В общем, надо возместить ущерб, всего 5000. Считаю, что ничего не должен, как можно мягче сказал я. Ваши люди напали на меня средь бела дня, а мой человек попытался меня отбить, так что в расчете. За такие слова тебя в тюрьме бы порвали как грелку, оскалился Шепелев. Он еще и сиделец, все понятно. Я был на руднике смертников, парировал я. Там и похлеще слова говорил. А чем все закончилось, думаю, что вы знаете. Шепелев откинулся на стуле, пару секунд обдумывал мои слова, затем хлопнул в ладоши. Так, предлагаю закругляться. Раз уж мы вопросы все решили, предлагаю обменяться контактами. Вдруг нужна будет моя помощь, обращайся. Я сам справляюсь со своими проблемами, возможно, слишком резко ответил я. Со мной лучше дружить. Надеюсь, что до тебя дойдет, возможно, не сейчас. Он протянул визитку. Я перезвонил ему на указанный телефон, на что Шепелев кивнул. Да, номер высветился. В общем, я поговорю с сыном. Он не доставит больше тебе неудобств. Жаль только хорошую знахарку потеряли, но наймем другую, их до хрена в столице. Благодарю, мы обменялись рукопожатиями и вышли из беседки. И с Филиппом больше не ссорьтесь, напоследок бросил мне Шепелев. Парень он вспыльчивый, когда касается его личного, а так вполне дружелюбный. Я кивнул и вспомнил бешеные глаза сынка авторитета. Да уж, сама дружелюбность. С таким не то, что общаться, рядом находиться опасно. Еще через час меня вернули на то же место, откуда и забрали. Конечно же, я никого не увидел. Жора с Полиной сидели в помещении блокпоста и, завидев меня в окно, выскочили наружу. «Живой, Иван Сергеевич!» – воскликнул Жорик. «Что случилось?» «Поговорить пришлось с отцом Филиппа, того сынка, с которым у нас была дуэль, помнишь?» «У тебя была дуэль», – ахнула Полина. «Да не прямо на шпагах, на кулаках. Да и то я быстро его уложил», – улыбнулся я. «Никак не мог привыкнуть, что в этом мире так называли не только бой на шпагах, но и схватка на пистолетах, и даже кулачный бой. Но в кодексе было черным по белому прописано, что все это считается дуэлью. Мда, забавно. Ну, слава единому, Поля успокоилась, когда проверила меня своим лекарским зрением, и довольно кивнула. Погуляв вечером с моей девушкой и Жориком, который теперь еще пристальнее следил за мной, я довел ее до общаги. Мы договорились выбраться в столицу и посетить местный зоопарк. Она сказала, что мне понравится. Не пойму, что в нем особенного. Я что, в зверинце ни разу не был? Зайдя в комнату, решил поразмыслить на сон грядущий. Саня на фоне что-то лепетал о том, как опасно ходить по улицам нынче и методах самообороны. А я вспоминал недавний разговор с авторитетом. Да уж, непростой этот мужичок, Шепелев. В глаза говорит одно, но я то понимал, что отец за сына любого порвет. Что-то в нем мне даже напомнило Вяземского, хотя тут все может быть гораздо серьезней. Надо быть настороже и не вестись на провокации Филиппа. Ну и подкопить стрел глушилок, а то у меня они закончились. Хорошая штука, своего рода предупредительный выстрел в голову, хе-хе, а я бы их херачила на твоем месте бронебойными. Откликнулась Лея, появляясь в облике брюнетки. Саня как раз завершил тираду и покинул на время комнату. Ну, я не сомневаюсь, моя кровожадная леди, засмеялся я, поворачиваясь к ней. Девушка сидела на столе и болтала ножками. У тебя вон опять грудь выскочила. Да, твою-то мать, а, воскликнула Лея, натягивая платье и пряча под декольте розовые соски. Я услышал треск ткани. В общем, надо, наверное, самой соткать себе платье, а то это уж очень неудобное. Ты лучше расскажи, как защитила пространственное хранилище, вспомнил я, и Лея злобно расхохоталась. Я добавила немного секретного ингредиента в свою слюну, когда плела защиту. Теперь любой, кто попытается применить магию или артефакт, будет связан в кокон очень липкой паутиной. Но ты бы так не радовалась. Значит, хочешь добавить? Я сделал паузу, и Лея хихикнула. Ага, все, что попадет в кокон, начнет растворяться. Хм, ну что ж, жестко, но справедливо, сделал я вывод. А то, еще как, я еще хотела добавить немного яда, который сначала бы вызывал жуткую боль, но подумала, что это уже будет слишком, ответила Лея. Ну да, немного неприятно, когда ты постепенно растворяешься в каком-то коконе, поежился я, и в кого у тебя такие садистские наклонности, вся в маму-паучиху, ласково ответила питомица, как-никак родная кровь. Дверь скрипнула и распахнулась. Лея тут же среагировала, исчезая в кармане. Я вот думаю вообще приобрести какой-нибудь артефакт мощный, чтобы никто и близко не подошел, пробурчал приятель, вытирая лицо полотенцем. Саня, я спать, завтра день насыщенный, ответил ему и повернулся на бок. Вот и я говорю, надо высыпаться, чтобы всегда быть бодрым, а то нападет кто. Я уже не слушал его, закрыл глаза и представил побережье, волны, накатывающие на берег, и Полину, выходящую из воды и соблазнительно подмигивающую. А еще через мгновение я уже спал. Канцлера надо ликвидировать через 3 дня, он будет в дороге. Мы все подготовим и дадим координаты дома, которые имеют выход к Эльбе, сухо сказал в трубке незнакомый голос. Но князь прекрасно знал, кто это. На этот номер могла дозвониться только агентура германской разведки. У меня есть еще одно условие, сдержанно бросил в ответ Воронцов. Мы сделаем все, что потребуется, в голосе агента появились нотки возмущения. Дочь вашу вывезем в Британию. Вы с ней встретитесь сразу после выполнения задания. Что еще? Мне надо убрать одного человека. Он не позволит забрать Полину, сдавленно ответил Воронцов. В горле резко запершило, и он закашлялся. Вы нездоровы, это может помешать делу, услышал он в трубке. Нет-нет, все нормально, просто легкое недомогание. Так вот, нужно убрать этого парня, и причем уже скоро, настойчиво повторил Воронцов. Нужен надежный киллер, который сделает все с гарантией. Выдержав паузу в несколько секунд, агент ответил. Хорошо, я вам перезвоню. Раздались короткие гудки. Воронцов сжал в руке телефон так, что его корпус слегка треснул. Володя не справился. Он пропал в пустоши, не вышел на связь, и Воронцов понимал, что это значит. Полный провал. Притом его козырь скорее всего передал от него послание. Значит, Астафьев найдет его, рано или поздно. И Полину теперь он так просто не отпустит, поэтому надо действовать наверняка. Раздался звонок, и Воронцов тут же принял его. Мы вышли на одного человека. Он знает этого графа, но запросил серьезную сумму, ответил агент. Да сколько угодно, выпалил Воронцов. 1 000 000 рублей, прозвучал голос агента, будто это была такая мелочь. Мать его, 1 000 000. Воронцов аж потерялся на некоторое время, но вспомнил свой счет в Центральном банке Британии. Ровно 1/2 его накоплений на черный день. Это дохра, но того стоило. Аванс, 100 тысяч, иначе он не возьмется за дело, ответил агент. Хорошо, я согласен. Отправлю экстренной почтой сегодня же, выдохнул Воронцов. Как же тяжело расставаться с деньгами. Контрабанда, это тоже труд, даже более опасный, чем многие думают. Пусть кто-нибудь скажет, что это нечестно нажитый капитал, и он тому плюнет в лицо. Тогда на связи. Подождите, кто будет выполнять заказ, мне это важно знать, успел крикнуть в трубку Воронцов прежде, чем звонок прервался. Этот человек работает на хранителей, охотник за головами, его имя Палач. Ты не представляешь, что там за твари?» – восхищенно говорила мне Полина, когда мы шли в направлении метро. «И что там есть особенного?» – лениво спросил я. «Да там монстры!» – воскликнула Поля. «Ты чего, уже был в таком?» «Нет, пока не был, да тем более. Ладно, посмотрим, что там на зверюшке. Не буду же я объяснять, что всяких чудищ повидал и в этом мире, и тем более в своем. Ага, мне тоже не терпится», — услышал я Лею. «Интересно же, и ты туда же. Все равно выспал Палычем лучшие». «Ага, спасибки», — застрекотала Лея. «Просто женский интерес, не более». Мы увидели значок метро, подсвеченную синим большую букву «М», и шагнули на энергетические ступени. Механизм был интересным, лента из металла и какого-то черного упругого материала, а в прожилках – мелькающие искры магической энергии. Сейчас она несла нас с Полиной вниз. Спустившись, миновали кабинку со строгой женщиной, которая проводила меня настороженным взглядом. «Побежали, успеем!» – крикнула Полина и ринулась на площадку, справа от которой уже стоял подземный поезд. Мы влетели в вагон, едва не столкнувшись с каким-то евреем. Он был очень похож на Зильбермана, стоя читал миниатюрную книжицу. «Уважаемые люди, я все понимаю, но не до такой же степени», — возмутился он, немного отодвинувшись. «Простите», — ответила Полина. «Мы очень спешим». «Все куда-то спешат», — изрек еврей. «Но это не значит, что нужно сбивать при этом друг друга с ног». Мы не ответили, и еврей успокоился, погрузившись вновь в свое чтиво. В вагоне народу было не протолкнуться, а мы оказались прямо перед выходом. На следующей станции нас с Полиной чуть не вытолкнули из вагона. «Наша следующая», — хохотнув, ответила блондинка. «У тебя такое забавное выражение лица, будто ты впервые в метро». «Был до этого пару раз, но с такой толпой сталкиваюсь впервые», — криво усмехнулся я. «Да ты что, пару раз всего?» — воскликнула она. «Ага, в Сочи метро еще не построили», — пожал я плечами. «Ну да, я все забываю», — улыбнулась она. «А я родилась в Москве. Кажется, что это самый лучший город. Это потому, что ты не была в других городах». «Хах, тоже верно. Но это моя малая родина». «Эх, а как там моя малая родина? Отбились ли от северных племен? Как пережила потерю Роза? К кому перешло командование моей армией? Надеюсь, не этому слащавому Гильберту. Тибериус, вот кто прирожденный полководец. Конечно, после меня». Мы вышли на нужной нам станции, затем поднялись по такому же энергопереходу и вышли на большую площадь. Неподалеку я заметил яркий арочный вход с надписью «Московский зоопарк монстров со всего мира». У входа в застекленной будке сидел заросший седой щетиной мужик. Кассир был уставшим от этой жизни человеком, судя по потухшему взгляду. Создавалось такое чувство, что он сегодня, когда последний посетитель выйдет за территорию, принесет себя в жертву. Тут же рукой подать, зайдет в одну из клеток, и... Я оплатил билеты. Прошли инструктаж у безопасника, который строго-настрого запретил совать руки через прутья клеток и пробубнил прочие наставления, понятные даже ребенку. А затем мы прошли внутрь по магическому коридору. Через 30 метров он закончился, и я увидел ряды клеток. Больших, маленьких, огромных. Внутри многих в пространстве зависли магические ловушки, в которые были заключены существа. Мы собрались в небольшую группу в 15 человек, ожидая, как мне подсказала Полина, гида. Наконец-то к нашей группе подошел паренек в камуфляжной форме. «Меня зовут Даня. Я буду вас сопровождать, рассказывать о монстрах, которые есть в нашем зоопарке, и предупреждать об опасностях». Мы отправились по рядам. Подойдя к первой большой клетке, я заметил табличку. Название: «Злобоглаз. Ареал обитания. Бездна Западной Европы. Особенности. Гипнотизирует взглядом, а затем поедает жертву. Огромная рыхлая голова, от которой росли около 20 тонких бледных щупалец, висела в магической ловушке. Единственный красный глаз занимал, наверное, треть черепа и тускло мерцал». «Да, лучше не смотрите в глаз», — предупредил Даня. «Магия, конечно, глушит его способности, но бывали случаи. Приходилось оттаскивать людей от клеток». Далее я заметил кровавого ушина, причем в отдалении от входа в клетку. Обитала большая летучая мышь в сумеречной зоне австралийского архипелага, питалась кровью, причем на расстоянии. «Эта тварь на расстоянии 5 метров может иссушить любого», — прокомментировал гид. «Она тоже ограничена магией, хотя умудряется выпивать птиц, которые садятся на клетку». Затем я увидел тихого энта, наводящего страх на сумеречную зону Восточной Сибири. В центре клетки замерло ветвистое дерево, которое будто стояло на корнях. Оно слегка шевелилось. Как объяснил гид, это существо выбрасывало корни и ветви в сторону жертвы, душило ее и выпивало кровь. Следом увидел росянку темного Нила, которая водилась исключительно на берегах реки в сумеречной зоне Центральной Африки. Насекомые, мелкие зверьки, это ее пища, но могла покалечить и людей. Такие растения и в моем мире были. Затем пришел черед сумеречной гориллы. Бегала эта тварь по сумеречной зоне Южной Америки. Даже с по ее взгляду я понял, насколько агрессивное существо. Между прочим, берсерк, пояснил Даня, становится на какое-то время невосприимчивой к физическому воздействию и простейшим заклинаниям. Глянь, какой красавчик, захихикала Полина, показывая на большого крота, но с хвостом динозавра. Ну так и есть, кротозавр. Этот красавчик, как вы и изволили заметить, подхватил Даня, ползает по сумеречной зоне пустыни Сахара, крайне опасен. Вон, посмотрите на его черную шкуру. Она защищает его от магических воздействий. Он очень быстрый. Неожиданно выскакивает из земли и затаскивает жертву в нору. Следующим кандидатом был паук-убийца. И Лея тут же воскликнула. Да, вот про него мать-паучиха рассказывала очень жуткие истории. Я всмотрелся в четыре серых глаза блюдца этой твари. Он выжидал. Очень опасная особь. Продолжала экскурсию Даня, показывая на здоровенного паука. Обитает в сумеречной джунглевой зоне Южной Америки. Очень ядовитая и живучая тварь. Кроме ядовитых жвал и шипов на лапах есть способность вязкого плевка, обездвиживает любую жертву. Следом увидел сумеречного удава из зоны Индии, кожа которого выделяла сильную кислоту. Обвивая жертву, он одновременно и растворял ее. Затем пришел черед дикого крока, похожего на большого крокодила, но я уже встречал его в своем мире. Очень быстрая сволочь, а шкуру Хайрен пробьешь даже зачарованным болтом арбалета. Между прочим, занесен в книгу исчезающих монстров. Из-за уникального свойства шкуры, которая применяется в качестве брони, на них периодически охотятся. Но выжившие твари уже настолько адаптировались к новым условиям, что стали еще опасней. Мы прошли еще несколько десятков клеток. По большей части попадались те, с кем я уже встречался в сумеречном мире Краснодарского края или Москвы. Затем наткнулся на сахарного опоссума из сумеречной зоны Мадагаскара. Полина захотела сразу такого себе домой в качестве домашнего питомца. Он и правда выглядел довольно привлекательно. Как объяснил гид, внешность обманчива. Кожа его выделяет белые кристаллы, которые вызывают мгновенный паралич, но сейчас защита заглушила эту способность. И вот, наконец, легендарное создание бездны. Провозгласил Даня, когда мы оказались возле большой клетки, которая была вся утыкана различными артефактами, а в центре мерцал волчар размером с буйвола. Только в московском зоопарке. Призрачный волк, с ним можно столкнуться в любой локации бездны, но встречается очень редко. И чем он опасен? Спросил я у гида, рассматривая мерцающий призрак волка, вокруг которого, кроме всего прочего, был сложный рисунок магической печати. Может создавать до 10 призрачных копий, объяснил гид. Самое главное, их почти невозможно отличить их от оригинала. И каждая копия может убить жертву. Случайно поймали местные искатели. Одного, правда, волк успел разорвать. Мы побродили еще по территории, где я увидел нескольких неказистых зверьков, затем пару ядовитых растений, еще одного зубастика, похожего чем-то на дикого крока, а потом отправились на выход. Ну что, произвел впечатление зоопарк, улыбнулась Полина. Ничего особенного, ответил я, и затем добавил, да шучу, есть там интересные экземпляры, мой Пал Палыч все равно лучший. И Лея, прошептала паучиха, а ты вообще выше всяческих похвал, ответил я ей. Затем мы пообедали в ресторанчике, который попался нам по пути. Неплохой борщ и очень вкусные пельмени со сметаной заставили вспомнить о кухне в поместье. После этого прогулялись по Арбату, где Полине один из бытовиков нарисовал магический портрет, причем точь-в-точь похожий на девушку. Он искрился и периодически оживал, подмигивая и улыбаясь. Вернулись мы в общежитие, когда уже стемнело, уставшие и довольные. «А пошли ко мне в гости», — предложил я Полине. «Закажем ужин, посидим». «Так Саня же там будет», — смутилась блондинка. «Он уехал погостить к родственникам», — улыбнулся я. «Так что мы будем там одни». «Хорошо», — согласилась Полина, заблестев глазками. «С ночевкой», — добавил я, на что девушка сначала охнула, но я заверил, что вахтерша свой человек, как-нибудь договорюсь. Так мы и сделали. с вулканом согласовал легко, с помощью одной купюры и обещания вести себя тихо. Мы заказали ужин, тихо поужинали и занялись бурным сексом на полу, иначе кровать от таких энергичных движений под нами бы просто развалилась. Ну и ее скрип точно бы услышали в ближайших комнатах. А чуть позже мы уснули в объятиях друг друга. Я проснулся рано, когда Полина еще спала. Лия решила навести уборку и попыталась выкинуть из пространственного убежища все ненужные на ее взгляд вещи. «Я еще понимаю твои стрелы, оружие, шкуры этих, как его, фениксов», — возмущалась она, появившись у меня на плече. «Но вот этот черный ящик, да он же мало места занимает», — возразил я. «Все равно», — настаивала паучиха, — «он какой-то мрачный, и от него идет странная энергия, она подавляет. Я сразу становлюсь дерганной, когда смотрю на него, а когда я дергаюсь, становлюсь кровожадной. Ладно, я вытащил из убежища сборный артефакт, в сейф положу». «Ну вот, и я о том же», — в голосе Леи сразу зазвучали нотки радости, и она исчезла в своем убежище, высматривая еще что-нибудь лишнее. Прикоснулся к ящику, руки ощутили тепло бархатного дерева. Я сел за стол, положив предмет перед собой, провел по крышке рукой и распахнул ее. В гнездах находились два предмета. Еще одна выемка была по форме похожа на цифру 8, а последнее отверстие напоминало большую пятиконечную звезду.